Слава нашему Господу! Сегодня мы говорим о событиях, которые произошли здесь, на этой земле. Хотя начало мы просматриваем в Библии, начиналось еще в Библии. В самом начале у Бога, где Бог говорил о том, о плане искупления. Потому что появление, благовест, то есть слово, появление Христа на этой земле, вот, это благословение для человека и избавление от греха. И это благословение для каждого из нас. И мы благодарны Ему за это. Здесь особые важные истины, которые я хотел бы выделить из этих мест Писания, которые брат прочитал здесь главу первую. Я не буду читать, уже она прочитана была, но я хотел кое-что выделить. И на что обратить наше внимание? Здесь сказано, написано в самом начале, шестой месяц, написано «ангел Гавриил». Если мы встречаем ангела Гавриила, то мы знаем, он будет возвещать. Это, он всегда возвещает важные события, которые происходят на этой земле. Это ангел Гавриил. Это его работа. И здесь, в этом мы видим, опять же смотрим, ангел Гавриил возвещает вот Марии о важном событии, которое Бог уже запланировал на этой земле. Хотя, если взять еврейские женщины, молодые, все они мечтали, они понимали, что Мессия должен прийти на эту землю. И каждая, есть традиции, если кто может узнать, традиции у евреев, еврейские женщины всегда ожидали, что может быть через них кого-то, то есть когда-то будет этот Избавитель, будет Мессия. И все они ожидали этого времени, ожидали, может, кому это будет часть. Но здесь сказано, что это была простая девушка, да? Вы знаете, это скромная девушка. Здесь не говорится о каком-то богатстве, но у нее было большое сердце, можно сказать, кроткого сердца. И мы дальше здесь много говорилось о том, какая она была. Но что я хотел бы обратить внимание? Здесь особенно мы видим, что пять откровений для Марии дано было этим ангелом Гавриилом. Пять откровений. Одно из них написано, что она зачнет в чреве. И это в самом начале мы видим, что это было в Ветхом Завете. Бог говорил, что се дева в Исаии в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Да, это ничто не сказано, что женщина, а именно дева, которая не знала мужа. И это четкий перевод. Дева, которая не знала мужа. В чреве зачнет и родит сына. И евреи это знали. Всякий верующий, искренний еврей понимал и знал, что рождение должно произойти именно у девы, которая не знала мужа. Но другая часть особенная, то есть важная часть, это не просто взять, принять то, что брат сказал, да, действительно, принять эту весть о том, что у тебя будет этот Мессия, который не только ты ждешь, из Израиля ждет, или семья какая-то израильская, а весь мир ждет этого Мессию. Он избавитель для всего мира, и для тебя, и для меня. Знаете, это великая часть. Вот. И здесь сказал, тебя будут ублажать. И слово «ублажать» некоторые извращают это слово, потому что ублажать, то есть иногда уже это ублажение переросло в поклонение. Поклонение. Но это не поклонение. Ублажать – это не поклоняться. Не поклоняться. Потому что мы должны поклоняться кому? Господу Богу. Больше никому. Даже ангел, который явился на острове Пафос, и явился и Иоанну, и Иоанн увидел его, и пал, и поклонился. Ангел говорит, смотри, не делай этого, не поклоняйся мне, потому что я Он показал, что я тот же, я, то есть я творение, то есть Божье творение, Богу поклонись. И здесь мы видим, что только Он, Ему только нужно поклоняться. И здесь, да, в самом начале мы смотрим, хотя, когда мы говорим цель Бога о Христе, это посадить Его на престол, явление на земле, прославить Его, вот, обеспечить грядущий суд и дальше благословение, откровение для сынов, для всех тех, которые уверуют в Его. То есть, есть жизнь, есть спасение, но мы видим, предлагается всем спасение, но не все его принимают. Все многие говорят, сейчас празднуют, говорят, великий праздник, а спрашивают, а какой это праздник? Ну, благовест. А что он для тебя дает? Вот, ну что? Ну, благовест. А что значит благовест? Ну, какая-то весть, да? Весть. И дальше мы смотрим, что люди не понимают сути благовестия. Первая дева по имени Мария, весть первую она услышала. Первое, что будет у нее ребенок, и что она мужа не будет знать. Это серьезное предупреждение. Правильно брат сказал, это побивали камнями. Если кто-то, написано в Матфея в второй главе, и в первой главе, где Иосиф, то хотел, будучи благочестивым человеком, праведным, хотел тайно отпустить ее, потому что понимал, они обручились, и она беременна, да? И он понимал, чтобы ее не погубить, он любил ее, он хотел тайно отпустить, пока ангел не возвестил, сказал Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся ей есть от Духа Святого. Он, и дальше сказано, миссию, что он совершит на этой земле, избавит людей от грехов их. И дальше мы видим, действительно, это важная часть, и действительно, это нужна вера, и положиться на Бога, Господи, как это все может быть? Вы знаете, в человеческом разуме трудно это представить, как это возможно, и это может быть. Это не единичный случай, когда мы встречаемся каждый день с какими-то вот, случаями в жизни. А это совсем не то. Израиль с этим не сталкивался. Но женщине по имени Марии, Деве Марии, Бог проговорил. Первое, что за важная весть была для нее, что он будет велик. Много великих людей было на земле. В Священном Писании мы видим много великих людей. Их есть упоминания особенных, важных, великих, сильных, которые близко были с Богом. Но много упоминается о Моисее, об Аврааме. То есть много великих людей. Но это, вы знаете, слово «будет велик», вот, многие Израиля, даже Иисус, ходя на земле, и они не понимали того, кто перед ними. Они не понимали, смотрите, и волны, и бурь, то есть и штормы повинуются, кто же он? Они не понимали, даже Иоанн, когда был в темнице, пошел, послал учеников, говорит, спроси, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Он слепые видели, глухие слышали, мертвых воскрешал. Другие, кто же он? Хотя понимали, много знали Священного Писания, но вы знаете как, будто закрыто. Мы знаем, что да, были, слово будет велик. Евреи не понимали, когда он сказал, я есмь. Вот здесь было для еврея, они не понимали, они взяли сразу камни. Почему слово «есмь» настолько их ожесточило, что они сразу взяли камни? «Есмь» говорит, что он говорит о том, человек, который, то есть слово, которое говорит «я есмь», это только употребляется в качестве Бога. Оно говорит «я был, есть и буду». И еврей, когда он сказал «я есмь», прежде, нежели Авраам был я, есть я был. Он выдает себя за Бога. И когда он прощал грехи много, как он может прощать грехи? Вы знаете, вот это величие, потому что мы дальше мы видим, что никто не мог прославлять из людей. Творение не прославляется. А он, не только написано, его прославляли. А слава написано, славы моей никому не дам, Бог говорит. Моей славы никому не дам. А его прославляли. И это если они умолкнут, камни его запьют. Помните о детях, когда сказано было? Он будет велик. И дальше, действительно, взгляд человека мы не до конца не понимаем. Но вы знаете, важная часть, мы когда какие-то события освежаем в своем разуме, они что-то для нас дают. Не просто прочитать события, что это было и как это есть. Слово «велик» я хотел бы, чтобы в нашей жизни Божье величие проявилось в тебе и во мне. Это важно или не важно? Божья слава явилась тебе и мне, чтобы Бог, действительно, Божье величие, чтобы не бесславилось имя, а чтобы возвеличилось имя Христа. Это важно или не важно? Это очень важно. И мы видим, действительно, вот это написано, я создам церковь. И вот там действительно величие в церкви, потому что Бог с нами. Он нас. Вселюсь в них и буду их Богом, они будут моим народом. Да, Он, мы не говорим, что это наше что-то принадлежит нам. Вся слава Ему, да будет имя Божие прославлено в нашей жизни. Бог многократно и многообразно говорил издревле пророках, последние дни говорил нам в Сыне, которым поставил наследником всего и через которого и веки сотворил. Он поставил наследником всего, и через которого веки сотворил. Посмотрите, какое величие! Он говорит, что он творил эту вселенную, небо и землю, галактики, видимое, невидимое, все им. Вы представляете, кто перед нами? Кто должен родиться? И кто, какие мысли были у этих первых людей, которые встретились с этой новостью? Он все творил. Бог явился во плоти. Вы представляете, это благословение. Написано, принял образ раба, смирил себя. Знаете, смирение – хорошее качество. Когда мы смотрим о смирении Марии, вы знаете, смирение всегда давало благословение. Всегда есть благословение. Но мы видим, что для смирения здесь говорилось, что написано «жертва Богу, дух сокрушенный, и сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». И дальше мы видим Исаия из 66 главы «вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного и на трепещущего пред словом моим». Вы знаете, мы все хотим благословения. А кто не хочет благословения? Все хотят благословения, да? Все хотят или не все? Ну, все. Вы не стесняйтесь говорить, хотим благословения. А то вот люди такие христиане скромные, что, вы знаете, даже просить что-то говорить не могут, да? Мы хотим благословения. Вы знаете, а смиряться мы хотим или нет? Всегда ли мы хотим смиряться, если бывает, всегда или нет? Ну, это же благословение или нет, смирение, а? А мы хотим, всегда смиряться хотим или нет? Да не всегда, будьте искренны, не всегда, да? Так иногда трудно смиряться, да? Но мы же благословение хотим. А Бог смиренному дает что? Благодать. Вы знаете, это благословение. И когда мы смотрим на женщину, когда на Марию, знаете, слово в приводе смирение обозначает покорность своему уделу, не противиться, не искать своего. Господи, в Твои руки. То есть покорность своему уделу. Не говорить, а почему то, а почему это, а как будет то. Просто, Господи, как Ты хочешь, да будет Твоя воля, да будет Твоя слава. Покорность, не возмущаться. Вот. Не роптать. Там недовольства нету. Смирения есть, нет недовольства. И дальше мы читаем, что же еще дальше ангел это сказал. Когда мы говорим о величии, написано еще точное подобие Бога. Кто-то? Слово ипостаси. Точное подобие Бога. Види, кто видел меня, видел Отца. Видевший меня, видел и Отца. Истинно, истинно говорю вам, из рожденными женами не восставал больший Иоанна Крестителя. Многие говорят, Иоанн Креститель великий и больше не восставал. Но нету больше величия, чем мы имеем во Христе. Слава Ему за то, что Он пришел на эту землю, вошел в сердце человека. Вы знаете, назвал тебя по имени, искупил тебя. Это благословение. Дальше. Он наречется Сыном Всевышнего. Когда мы говорим о величии, Сыном Всевышнего, многие путаются в этих вещах. Мы понимаем, когда говорим о Боге, все в Израиле понимают, то есть Бог един. И всегда в Израиле мы понимаем, когда что-то говорится, а еще кто-то, то есть есть Бог и Иегова, и дальше еще наравне с Ним говорит Иисус, я, видевший меня, видел и Отца. То есть Он говорит о себе, как о Сыне. И дальше, Бог явился во плоти, и я и Отец одно. Израиль этого не понимал. Что это значит? Один, как это один, если Израиль не верил в многобожье? Это многобожье или это... И они в разуме, их много-много разного, то есть проблем, они не понимали. Хотя, когда мы смотрим в Бытие, Бог говорит о человеке и о сотворении, там сказаны такие слова, когда Он творил, сотворим в множественном числе, сотворим по образу нашему и подобию нашему в множественном числе. И всегда, когда Он говорит в множественном числе. Единство подключает... То есть ипостаси, мы знаем, когда мы говорим о Боге, Отце, Сыне и Духе Святом, они едины в одном. И это важно, потому что без этого невозможно. Некоторые люди говорят, а нам не надо Сын, мы знаем Отца. Все. И вы знаете, многие люди, игнорируя Сына, вот и мы знаем вот Отца имя там говорит Иегова, и вот мы знаем имя Отца, и мы спасены. Правильно или неправильно это? Бога Иисус говорит, я есть дверь. Можно помимо двери еще спастись, а? Скажите мне, пожалуйста. Помимо этой двери можно спастись или нет? Да нет. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Помимо двери невозможно спастись. Вот почему эту дверь, и нельзя игнорировать эту дверь. Да, Бог любит человека, и Бог дает спасение, но посредством Сына. Кто призовет имя Господне, тот спасется. И здесь он говорит о том, что он является именно этой дверью для тебя и для меня. И мы имеем благословение. Вот, в этом, что мы можем иметь усыновление посредством, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце и в свою жизнь. Третья часть, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. В Евреям 1:8 написано такие слова, «А сыне престол твой, Боже, век века». Жест царства твоего, жест правоты. Многие Израиля, они всегда говорят в вы, может, вы слышали о царстве. Царстве, царство, которое Бог даст для Израиля. И со сторожевой я слышал много разных деноминаций, говорит о царстве, царстве. И даже когда Иисус ходил на этой земле, тоже говорит, не сие ли время восстанавливаешь царство, да? Но, вы знаете, здесь о каком царстве здесь говорится? Говорится ли это о тысячелетнем царстве? Говорится ли это о царстве Христа среди верующих людей? О каком здесь царстве говорится? И даст ему Господь Бог престол Давида. Как вы думаете? Я скажу, вы знаете, здесь, в принципе, когда я смотрю на это Священное Писание, оно может двояко. И царство здесь на земле, которое будет с Израилем, и также царство, которое Бог дает каждому верующему человеку. Покайтесь, ибо приблизилось что? Царство небесное. Вы знаете, царству можно приблизиться, но чтобы войти в это царство небесное, нам нужно рождение свыше. Мы говорим покаяние, да? Войти в это царство, и дальше мы видим, что вот, следующая часть в нашей этой вести, которую ангел сказал Марии, вот, и будет царство над домом Иакова вовеки. Здесь многие царства были на этой земле. Они заканчивались. Были, заканчивались. Но это царство никогда не закончится. Вы представляете, братья и сестры, мы дети Царства Божьего. И это царство никогда не закончится. Вы представляете, какое это благословение Бог дал нам? Царство Божье не закончится. И мы имеем вечное царство. Вы знаете, это действительно для нашего разума трудно представить, Господи, как это возможно. И царству ему не будет конца. То есть не тысяча, а как же здесь тысячелетнее царство? Ну, слово, есть такое употребление, слово тысячелетнее царство. Там есть конец, тысяча лет, да? А здесь сказано о царстве, где конца никогда не будет. Начало и конца никогда. Братья и сестры, да это благословение. Нам нужно просто, Господи, благодарить Боже, что Ты в этом благовестии говоришь для нас. Это не просто информация какая-то, что-то было. Это мы имеем сегодня, то есть мы имеем. И дальше... И царство его будет царство, и царство ему не будет конца. В этом что необходимо? Мы говорили, что важная часть в нашей жизни, чтобы дойти до желаемой цели. И для этого очень важно нам научиться. Научитесь от меня, Иисус говорит. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам на вашем. Научитесь от меня. Мы на пути, и мы должны учиться от Него. И прощать, и любить, и благословлять. Потому что мы дети Царства Божьего, Небесного. Мы Его дети. Да возвеличится Христос в ваших сердцах. Да прославится Его святое имя в вашей жизни. Чтобы, как однажды, кто-то слышал за этот пример, говорит, когда начали рассказывать о Христе, а кто Он был, каким Он был, а я знаю такого. Нет, вы не знаете, Он 2000 лет назад был. Я знаю Его. Да нет, а Он в конце села живет. Говорит, ну как в конце, Он 2000 лет был назад. Говорит, Он точно то, что вы говорите, Он точно такой, как там. Вы знаете, увидели Его? Вы знаете, вот это важно, чтобы нас видели, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы преображались в Его образ, от славы в славу, от силы в силу. Вы знаете, вот это наши уста, наши слова, наши поступки, наши действия. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Да благословит каждого из вас Господь. Аминь.